Глава 38. Как общаться с более опытными коллегами? «У меня есть проект, но он мне не нравится. Можно вам его показать?» Написал мне недавно 22-летний коллега, только начавший преподавательскую карьеру. «Хорошо, а что вам в нем не нравится?» — ответил я. «Он недостаточно революционный». «А что вы хотели бы революционизировать?» «Систему образования в России». «Молодость — единственное богатство, которое стоит беречь», — писал Оскар Уайльд в портрете Дориана Грея. «Сколько энтузиазма, максимализма, амбициозных планов, надежд! Все это девушки и юноши приносят в школу, колледжи, университеты, где тут же сталкиваются с нежеланием более опытных педагогов что-либо менять, с косностью директора и советскими замашками его заместителей. И революционный огонь в юных учительских сердцах быстро гаснет, после чего они или уходят из школы в места более доходные, например, в агентство недвижимости, или под давлением консервативного лобби оставляют свои размашистые идеи в прошлом. Какими правилами должен руководствоваться начинающий учитель в общении со стажистами? Первое. Не думайте, что вы все знаете. И тем более не думайте, что знаете лучше всех. Хорошо, можете думать, но, пожалуйста, не говорите об этом вслух. Это не означает, что учитель, у которого за плечами 22 года работы в школе, по умолчанию профессиональнее, чем педагог с 2-летним стажем. Хотя обычно это именно так. Да, мы все понимаем, что седина с годами приходит всегда, а вот мудрость нет. Но если вы правда думаете, что компетентнее всех, потому что обучались современным методом, владеете нейросетями и умеете создавать онлайн-игры, то вы сильно заблуждаетесь. Второе. Просите о помощи. Обычно молодые учителя стесняются что-то спрашивать у коллег, видимо, полагая, что так они будут плохо выглядеть в их глазах. Так же, кстати, делают и наши дети, боясь лишний раз задать вопрос учителю. Помните про эффект Франклина? Когда выдающийся государственный деятель, ученый и писатель Бенджамин Франклин не постеснялся одолжить книгу у своего заклятого политического врага, тот не только поделился изданием, но и стал относиться к конкуренту лучше. Хотите подружиться с коллегами? Попросите их о помощи. Только не пытайтесь скинуть на них свою работу. Поверьте, если вы обратитесь за советом по работе с детьми или родителями, за разработкой к уроку, за образцами запросов, отчетов, КТП, рабочих программ и так далее, то в 99% случаев вам не откажут. Третье. Приглашайте и ходите в гости. Я не предлагаю делать это в прямом смысле слова, хотя дружба домами, безусловно, позволит вам найти общий язык. Приглашайте коллег на свои открытые уроки. Внимательно выслушивайте их замечания. Не вступайте в споры, даже если вы не согласны. Благодарите за замечания, особенно если они действительно дельные. А если вы потом еще добавите «можно как-нибудь к вам прийти на урок, чтобы поучиться», то коллеги тут же выставят вам мысленно 5 с плюсом, проникнутся к вам теплом и доверием. Четвертое. Предлагайте помощь. Если вы можете чем-то помочь коллегам, не раздумывая, делайте это. Наверняка вы лучше них разбираетесь в цифровых образовательных ресурсах и технологиях в целом. Ваше внимание обязательно оценят. Пятое. Найдите единомышленников. Среди опытных педагогов много тех, кто открыт новому, постоянно учится и хорошо разбирается в современных трендах. Держитесь их. Попросите одного из таких учителей быть вашим наставником, официальным или неформальным. Практически в любой школе найдется хотя бы один педагог, который поддержит вашей души инновационные порывы. А если вы найдете единомышленника в лице директора или завуча, считайте, что вам очень повезло. Шестое. Хотите внедрить какое-то новшество? Докажите, что оно приносит пользу и облегчает труд. Учителя не враги себе, Если вы предложите им новую технологию, метод, приложение, сайт, программу, которая позволит скинуть часть работы с их перегруженных плеч и улучшит результаты учеников, то подавляющее большинство радостно примет ее и будет внедрять. Рассказывать о новшестве лучше всего на педсовете, заранее внеся это предложение в повестку. Или на методическом дне, а не приставая к каждому учителю со своими финтифлюшками. Практика показывает, что предлагать инициативы в учительском чате тоже не стоит, потому что через 3 минуты завуч напишет. «Напоминаю про отчет по итогам первой четверти. Срочно, срок завтра». И ваши коллеги будут думать только о неизбежности часа расплаты. 7. Иногда полезно поскромничать. Во-первых, не приписывайте себе чужие идеи. Сначала хорошенько погуглите. Высока вероятность, что кто-то уже описал или сделал то же самое. Во время тренинга, мастер-класса, презентации ссылайтесь на авторитетные источники. Когда станешь доктором педагогических наук, любые твои слова будут воспринимать всерьез, даже полную ерунду, сказала мне однажды коллега-профессор. А пока этого не произошло, упоминайте имена педагогов-классиков и известных ученых, говорите про научные исследования, когда рассказываете коллективу о своих предложениях и возможных новациях в жизни школы. Во-вторых, если это действительно ваша идея, то все равно найдите ее основы в работах классиков, ссылайтесь на крупных авторов, ищите аналогии и параллели в известных трудах. Все это увеличит значимость ваших слов и повысит вероятность того, что коллеги воспримут их всерьез, а может быть, и как инструкцию к применению. Конечно, найдутся те, кто будет бросаться железными аргументами типа «Я тут и без тебя, умника такого, 25 лет хорошо работаю», но заинтересованных точно будет больше. 8. Попросите директора провести событие, мероприятие, где опытные и начинающие учителя должны работать вместе. Возможно, взаимное недопонимание и даже неприязнь – следствие того, что вы недостаточно хорошо знакомы, и у вас не было возможности вместе поработать, пообщаться, провести время. Как насчет тренинга на командообразование? Неплохо бы его проводить пару раз в год. Как насчет интеллектуальной игры, где в каждой команде равное количество молодых и опытных учителей? А может, вы вместе примете участие во флагманах образования или в большой игре имени Льва Выгодского? Или станете командой, подавшей заявку на грант? Проведите педагогический кейс-чемпионат внутри школы или вместе со школами села, района, города. Кстати, последняя идея может вылиться в весьма полезное и интересное событие. В чем суть педагогического кейс-чемпионата? Модераторы предлагают вам разнообразные проблемы и ситуации, кейсы, возникающие на уроках и в школе, а ваша задача — придумать вместе с коллегами оригинальное и эффективное решение, ответ. Кейсы можно предлагать в разном формате, в виде текста, фотографии, картинки, мема, отрывка из фильма. 9. Реализуйте совместный проект. Кто вообще сказал, что проектами в школе должны заниматься только ученики? Скиньте с парохода современности того, кто выдал сию глупость. И сразу после этого ритуального жертвоприношения подумайте над совместным учительским проектом. Это может стать уникальной особенностью вашей школы – групповые учительские проекты. Здесь, конечно, важную роль играет заинтересованность и инициативность директора, и если поддержка со стороны администрации получена, то разделитесь на 5-10 групп, на всякий случай повторю, что в них должны быть учителя разного возраста и с разным стажем, и займитесь классической проектной деятельностью. Определите направление – социальное, патриотическое, экологическое, методическое и так далее, выберите тему, определите цель, составьте план с задачами, необходимыми ресурсами, сроками, мероприятиями и прочим, после чего принимайтесь за дело. Такая активность не только поможет сделать жизнь школы лучше, но и станет для многих настоящей отдушиной на фоне рабочей рутины. 10. Лучшее доказательство – результаты учеников. что можно считать лучшим доказательством работоспособности ваших методов. Это не победы в конкурсах. Чем старше учителя, тем меньше они любят всякие конкурсы и реже в них участвуют. И даже не отзывы учеников. Их опытные педагоги воспринимают скептически, ведь дети могут прекрасно относиться и к совершенно некомпетентному учителю. Иногда это происходит потому, что он просто ставит всем пятерки. Главный аргумент – результаты учеников. Если они отлично сдают ЕГЭ и ОГЭ, побеждают на олимпиадах и в конкурсах, сражают всех наповал высокими результатами своих диагностических, контрольных и проверочных работ, то вы сразу же обезоружите любых скептиков из числа коллег и придирчивых родителей. Не хочется говорить уж слишком банальные вещи, но в общении со всеми коллегами, да и вообще с любыми людьми, нам надо руководствоваться базовыми правилами. Проявлять уважение, быть вежливым и тактичным, отзывчивым и честным. Обычно это избавляет нас от большинства возможных проблем. Вывод такой. Не торопитесь с революцией. Осмотритесь, найдите близких по духу коллег, заручитесь поддержкой руководства и опытных педагогов, добивайтесь результатов с детьми, корректно презентуйте свои идеи, двигайтесь пошагово, прислушивайтесь к критике и предложениям. У вас все получится. Может, останетесь в школе еще на год-другой?